сражаться. Тут или дети смогут прорвать оборону, или имперские силы, наконец, очнутся и тоже подключатся к бою. «К лодкам! Бегом!» — рыкнул он. «Но там же наши!» — воскликнул кто-то из бойцов. «Они нас прикрывают!» — нахмурился Гром. Все-таки он понимал, что всех спасти не удастся, и кем-то придется пожертвовать. Там его верные соратники, и потому решение далось мужчине тяжело. Но иного выхода он попросту не видел. «Кузнец!» — посмотрел он на своего раненого товарища. «Сможешь их задержать?» «Как скажешь!» — боец кивнул. «Мы с парнями их задержим, а вы готовьте катера. Позовешь, как все будут на воде». «Конечно!» — похлопал его по плечу Громов и отправился вместе со своими к выходу из ангара. Подготовка заняла всего несколько минут, и все это время не прекращалась шквальная пальба. Катера сбросили на воду, запустили моторы, но возвращаться за товарищем было уже слишком поздно. С той стороны были слышны крики и звуки ближнего боя, а значит, их уже не спасти. Потому вскоре несколько катеров сорвались с места и отплыли на безопасное расстояние от берега. «Подрывайте!» — пробасил Гром. На месте заминированного ангара тут же появился огненный гриб, и все вокруг заволокло дымом. Вот только не успели наемники отплыть подальше, как из этого дыма на берег стали выходить дети. 10, 20, 30, 150 вышли и стоят, глядя вслед уплывающим катерам. «Ну что, съели, утырки?» — хохотнул один из бойцов и показал в сторону собравшихся на берегу средний палец. «Хрен вам! Не достанете нас! Ха-ха!» Дети переглянулись, расступились, и на берег вышел еще один ребенок в красной повязке и с мороженым в руках. Он задумчиво посмотрел вслед катеру, затем повернулся к своим и что-то коротко им сообщил. И все бы ничего, но пацаны вдруг начали сигать в воду и, что есть силы, загребать в сторону катеров. «Вот кто тебя, дебила, за язык тянул?» Гром схватился за голову. «Ну почему ты не мог просто промолчать? Ходу! Полный вперед! Валим отсюда!» Моторы взревели на полную, а бойцы то и дело оглядывались на плывущих следом детей. «Почему так медленно движемся? Быстрее! Они же нас догоняют!» — кричал командир. «Нет времени на шутки!» «Гром, тут такое дело!» — скривился боец, сидящий у руля. «Что?» «Мы и так на полном ходу! Быстрее не получится!» «Что за бред?» — замотал головой майор. «Почему они тогда догоняют?» «Проблема не в нас, а в них! Катер-то быстроходный!» — воскликнул тот, а Гром просто молча кивнул. Он окончательно осознал, что эти странные дети их догонят. Они точно не устанут, на это можно даже не надеяться. Остается единственный шанс — открыть шквальный огонь. Да, это привлечет ненужное внимание, и, скорее всего, спастись не удастся. Но сейчас мужчину волновал совсем другой вопрос. «Что же, сука, из них получится, когда они вырастут?» «Видел, как я их?» Катя стояла запыхавшись, но была предельно довольна. «А? Как льдом тех твоих приморозил, а потом правый, левый. Видел?» «Катюша», — задумчиво проговорил я. «А что это вообще было?» «Ну вот это бусинка твоя, тревога, сирены, спецназ на улицах, танки». «Почему так получилось?» — прищурился я. «А чего такого?» Она невозмутимо пожала плечами, словно ничего странного не произошло. «И после этого ты еще будешь утверждать, что ты не дочь императора?» Наклонил я голову на бок. «Теперь точно не поверю, Кать!» «Костя, вот скажи мне только честно», — вздохнула она. «Ты же не из столицы, да? И, возможно, даже не из Воркуты, совсем не местный?» «Ну, в принципе, да. Не стал спорить, так как это чистая правда». «Вот видишь», — усмехнулась Катя, — «а был бы из столицы, сразу бы понял, что это абсолютно нормально. Ты еще скажи, что у вас каждый в столице так может взять и вызвать половину имперской армии себе на помощь, — скривился я. Но не рассказывай сказки, Кать, я тебя раскусил. В ответ она просто пожала плечами. Хочешь сказать, что если я сейчас подойду и... Посмотрел по сторонам и нашел взглядом случайного придурка. «Если я сейчас пну вот этого парня под зад, он так же сделает?» «Вполне вероятно», — загадочно улыбнулась Катюша. «Но ты ведь и сам знаешь, что есть лишь один способ проверить». «В этом она права. Сам всегда так считал. Не попробуешь — не узнаешь». Парень этот как раз стоял неподалеку, снимал себя на камеру телефона и о чем-то постоянно говорил. Я же не стал сразу его пинать и решил сперва хотя бы поздороваться. Да и вдруг это хороший человек, а я возьму его и пну. Нет, так будет как минимум некрасиво. «Здравствуйте», — улыбнулся я. «М?» Паренек на секунду взглянул на меня и снова посмотрел в камеру. «Дорогие подписчики, ко мне подошел очередной мой фанат, так что я на секунду». «А, так ты блогер», — усмехнулся я и, хорошенько замахнувшись, прописал ему добротный пинок прямо по мягкому месту. Не стал напитывать ногу энергией, да и вложил в пинок далеко не все силы, но все равно получилось очень даже звучно и эффективно. Паренек подлетел, выронил телефон и несколько секунд смотрел на меня, после чего схватился за перстень, сжал его, и на нем замигал уже знакомый мне красный огонек. «Сладкий пирожок в опасности!» Начальник столичной полиции стоял в своем кабинете и устало расстегивал сложные замки на своем бронекостюме. Он провел сложнейшую операцию и потратил немало нервов, а теперь ему еще надо составлять множество отчетов, доложить всем министрам и командующим об отмене наивысшей степени угрозы в империи. Также надо проверить личный состав, проконтролировать восстановление города и возвращение его к мирной жизни. Застежки отщелкивались одна за другой, и вскоре он снял тяжелый закрытый техномагический шлем. Затем мужчина освободил руки от усиленных перчаток, снял кирасу и выбрался из нижней защиты. После начальник полиции стал отключать и складывать в специальные контейнеры защитные и боевые артефакты, поставил на зарядку техномагическую рацию и убрал в сейф свое личное оружие. Впереди несколько дней кропотливой бумажной работы, но сейчас мужчине хотелось лишь одного. И потому он устал и упал на диван, вытянул ноги и блаженно выдохнул. «Фу, нет, я уже слишком стар для всего этого дерьма». Только он выдохнул, как за окном взвыла сирена, а в кабинете все засверкало красными огнями. «Да твою ж мать!» — рыкнул мужчина и побежал к сейфу, после чего стал спешно облачаться в боевой костюм. Ведь в столице снова звучит сигнал высшей опасности, и игнорировать такое нельзя. «Что за день такой сегодня?» «Товарищ генерал!» — в кабинет забежал его помощник. «Ватюткин!» — рыкнул мужчина. «Это же ложная тревога! Или учебная?» «Скажи мне, что это так!» «Сладкий пирожок в опасности!» — дрожащим голосом пролепетал тот. «Поднять войска! Танки! Перекрыть все улицы! Она же нам головы оторвет, если с ним что-то случится!» «Но кто же знал, что у вас в столице действительно так?» — возмутился я. «Еле ноги унес!» «А я говорила», — довольно ухмыльнулась Катя. «Но ты же сам хотел проверить». «Но ведь так не бывает. Меня все еще возмущало то, насколько жестко здесь продумана безопасность. Пнул какого-то блогера и еле ноги унес. Его сразу окружил защитный кокон, а через минуту все небо было в боевой авиации, и из всех щелей полезли спецназовцы. Впрочем, мы с Катей оттуда благополучно убежали, вернулись в отель и сейчас уже подъезжаем к императорскому дворцу. Кстати, выглядишь замечательно». «Катя, это я должен говорить», — возмутился я. «И, кстати, я тебе это уже говорил, а ты сейчас просто повторяешь». «Но ведь правда, вон какой китель шикарный надел», — усмехнулась девушка. «Сразу видно, что наряд выбирал человек с утонченным вкусом». «Так я же просто надел то, что ты повесила на стул», — почесал я затылок. «А, понял, да. Я шикарно выгляжу, а Катя молодец». «То-то же», — кивнула девушка, и мы выбрались из машины прямо напротив главного входа в императорский дворец. «На самом деле и я, и Катя действительно выглядим отлично. Да и все остальные тоже хорошенько нарядились под такое мероприятие. Правда, я не стал вешать свои награды. По уставу, каждый военный на подобных важных приемах обязан демонстрировать свои медали, но это правило не распространяется на демонов войны и гусар. Все-таки один факт нахождения там — это уже геройство, и для подтверждения этого не нужно никаких доказательств. Да и кичиться нет никакого смысла. Одной формы этих подразделений достаточно. Также мы можем не брать наградное оружие, так как сами по себе являемся чуть ли не легендами и героями в одном лице. Для посещения подобных мероприятий, таким как мы, хватит одного приглашения, а остальное — это уже по желанию. Мы зашли в главный зал, а там уже собралось немало гостей. Военные, важные купцы, аристократы, кого попало сюда не позовут. Все они действительно молодцы и заслужили приглашение, и у каждого есть свои награды. У купцов, между прочим, тоже есть свои особенные награды. И это не медали. В основном это всевозможные золотые цепи, разнообразные кулоны и все в таком духе. Каждый в этом зале старательно готовился к этому мероприятию. Дамы в пышных платьях и с роскошными прическами. Мужчины одеты чуть поскромнее, но все выставляют на показ свои награды и достижения. «Если что, фуршет вон там», — Катя указала куда-то в сторону. «А вон там музыка. За этой дверью каминная. А если есть желание покурить сигару, то тебе туда». «А ты что, уже бывала здесь?» — удивился я. «Да забегала по работе», — отмахнулась девушка. «Но в Воркуте куда приятнее. Адреналин, веселье, сам понимаешь». «Ну и приступов тоже не случается», — добавил я. Прищурилась Катя. «Кстати, все хотела поговорить с тобой на эту тему. Почему у меня и правда прекратились приступы? Это твоя работа?» «А чья еще?» — возмутился я. «То есть я одержима?» «Будто бы это не очевидно», — махнул я рукой. «Вообще-то нет», — воскликнула она. «Хотя были такие догадки. Но со мной уже работали лучшие демонологи страны, и все в один голос твердили, что дело не в демонах. Сказали, что у меня проблемы, связанные с психосоматикой или что-то вроде того. Хочешь, покажу тебе, насколько это психосоматическое?» Усмехнулся я и, подойдя ближе, прошептал на ухо. «Я сожру твою душу, ушлепок». «Мою? Что? Почему это я ушлепок?» Возмутилась Катюша. «Стоп! Ты тоже слышишь этот плач?» «Слышу», усмехнулся я. «Скажи ему, что я пошутил, а то совсем разревется. Или не пошутил. Пусть сам думает, в общем». Катя еще некоторое время мучила своих демонов и смеялась с их реакцией. Я тоже подливал масло в огонь и заставлял бедолаг вопить от ужаса. Но в какой-то момент на мое плечо легла тяжелая ручища. Даже не думал, что неприятности начнутся так быстро. «Дядя Боря?» — пискнула Катя. «Да, Катенька!» — послышался густой бас за моей спиной, и рука убралась с плеча. «Ну иди, обниму хоть!» Я обернулся и увидел бородатого мужика, сплошь обвешанного сверкающими наградами. За спину ему не заглядывал, но, сдается мне, там тоже пара-тройка медалей висит. А еще от него за километр пасет перегаром. Ну и в руках двухлитровая кружка для крепкого алкоголя. Вот хотел посмотреть, с кем ты пришла сюда. Мужик отпустил Катю и посмотрел на меня. Так это Костя. Со мной в демонах служит, улыбнулась она. В демонах? Одобрительно закивал он. Молодой, однако. Но возрастом меня не обмануть. Сразу вижу, достойный человек. Как вы это увидели? Удивился я. По глазам. В них ничего не спрятать. Усмехнулся мужик и похлопал меня по плечу. Приятно познакомиться, Костя. Я генерал-майор Ржевский. Хороший друг твоей избранницы. И, как и ты, просто скромный вояка. Ой, не прибедняйся, дядь Борь, топнула ножкой Катюша. На самом деле он легендарная личность. Ведь именно дядя Боря возродил в стране гусарство, хотя оно было полностью уничтожено. А какие истории он придумывает? Ему бы книги писать, а не воевать. Да почему мне никто не верит? Возмутился тот. «А какие истории?» Я сразу заинтересовался, так как возмущался Ржевский искренне. «Ну, например, на самом деле, я из другого мира!» — воскликнул Борис. «А что в этом такого?» «Бывает же», — пожал я плечами. «В это вполне можно поверить. И как попали сюда?» «Так через портал. Думал, зайду и выйду. А он оказался в один конец», — отмахнулся Борис. «И что, не скучаете по прошлой жизни?» «А чего скучать? Тут тоже дел хватает!» Ржевский расхохотался и отпил пол-литра коньяка из кружки. «Правда, там сыновья остались, хотя один из них не совсем сын. Но зато он сам за всем присмотрит получше меня. Ну и в любом случае мы с ним иногда связь поддерживаем». «Каким образом? Это же другой мир!» — нахмурился я. — Так через внука? — пожал он плечами. — В общем, не понимаю, почему мне никто не верит? — Здесь это нормально. Говорю всем, что я демонолог, так хоть бы одна собака восприняла мои слова всерьез. Понимаю этого бедолагу. Какой-то недоверчивый этот мир. — Ну чего ты, старик, опять сказки рассказываешь? К Ржевскому подошел какой-то старик, тоже обвешанный медалями. «Пойдем пить лучше!» «Да не сказки это!» — рыкнул Борис. «Лучше расскажи, как ты верхом на коне армию новосов разогнал в одиночку!» «Не было такого! Что за глупости?» — сразу замотал головой он. «Я же рассказывал уже, что это конь верхом на мне был! Он устал, я его и прихватил, а он, знаешь, как шашкой махал! Мне самому страшно стало!» «Ну да, конечно, все так и было», — усмехнулся старик. «Что это за конь такой, которого ты даже на руках носить готов?» «Да правду тебе говорю! Ну почему никто не верит? Не на руках, а на спине! И конь того стоит! Отличный конь, верный, противоугонный! Мне его сын подарил!» Борис залпом осушил свою кружку. «И вообще, у меня даже фотографии его есть!» Он достал телефон и продемонстрировал нам снимок. «Хм», — задумался я. «А почему он с кружкой пива в копыте? И чего он такой низкий?» «Корги, потому что!» — буркнул Ржевский. «Не, ну, шикарный конь, согласен», — пожал я плечами. «Нравится мне этот парень! Ух, нравится!» Борис хлопнул меня по плечу. «Вот вы мне тоже, но какая-то интересная над вами аура», — задумался я. «Что-то знакомое. Где-то видел такую метку. Не могу только вспомнить, где». Только я задумался о том, откуда мне может быть знаком этот человек, и в этот момент в зал вышел какой-то мужик. «А сейчас?» — громко прокричал он. «Встречайте! Кронпринц датский со своей великолепной невестой, цесаревной Российской империи, Натальей Грозной!» Заиграла музыка, и в распахнутые двери зашли двое. Пара чинно прошла по центру зала и остановилась, стоило поравняться с нами. А Наталья посмотрела в нашу сторону. «Что, ты даже не здороваешься со мной?» надменно проговорила девушка, глядя на нас в упор. «Если что, я ее не знаю. Я сразу повернулся к Кате и поднял руки. «Чего этой Наталье от меня надо?» «Нет, я, конечно, немного погулял и погудел, а то зачем бы мне еще столько отпускных? Но эту точно не помню, хоть убей!» «Смотрю, нашла себе обычного солдата? Это в твоем стиле!» Укоризненно помотала головой та, а я, наконец, выдохнул. «Фу, отмена тревоги!» «Познакомься, это мой жених!» Датский принц повернулся к нам, посмотрел на Катю, затем бросил надменный взгляд в мою сторону и замер. «О!» — обрадовался я. «Сладкий пирожок!» «Я...» — пирожок указал на меня трясущейся рукой. «Я вызываю тебя на дуэль!» Глава 14. Граф Гусев очень долго ждал начала этого приема. Приглашение он получил довольно давно, за то, что его род смог добиться неплохих результатов в области разработки авиационных двигателей. Не зря отец графа вложил немало денег в лабораторию и нанял одних из лучших инженеров в свое время. И вот затраты дали плоды. Вот только сам отец до этого не дожил. Теперь же граф пожинал плоды кропотливого труда своего родителя и параллельно развивал производство боеприпасов и оружия. Собственно, из-за проблем в этой сфере он так ненавидел одного демона войны, который очень сильно его подставил. Гусев потратил немало денег, поднял все свои связи и даже передал во владение несколько своих имений, только лишь для того, чтобы отомстить своему обидчику. Он подговорил нескольких аристократов и даже военных и подстроил все так, чтобы сегодняшний бал стал для Константина последним. Но сейчас граф стоял и мотал головой, понимая, что все эти траты были напрасны. Ведь оказалось, что проблема могла решиться сама собой, без таких серьезных вложений. Оказалось, что Константин и сам умеет наживать себе проблемы на ровном месте. По задумке, его должны были вызвать на дуэль уже через час после открытия бала. Случайно столкнуться в коридоре и начать конфликт. Или также случайно разлить на него вино, а если будет возмущаться, предложить схлестнуться в смертельной схватке. Было много запасных вариантов, и какой-то обязательно должен был сработать. А в итоге ни один из них так и не пригодился. Ведь еще до начала бала Константина на дуэль вызвал сам кронпринц. Остается лишь догадываться, каким образом этот глупый военный умудрился перейти дорогу столь важному и гордому человеку. Наверное, просто случайно косо посмотрел в его сторону. И для принца такого повода уже достаточно, чтобы убить. Он никогда не терпел, когда кто-то смотрит на него даже как на равного. Даже аристократы должны или отводить взгляд, или преклонять голову. Но ни в коем случае не смотреть ему в глаза. В общем, вариантов массы, и это действительно очень опасный человек. Он не только невероятно вспыльчив и жесток, но при этом может позволить себе вызвать на дуэль хоть кого угодно. Дело в том, что этот принц — настоящая машина для убийств. Говорят, что датская королевская семья применила очень древний и могущественный артефакт, когда тот еще был подростком, и после этого он разительно изменился. Стал вести блог в интернете. Все-таки подобные артефакты без побочных эффектов никогда не обходятся. А также получил настоящее могущество и превратился в сильнейшего дуэлянта. Если у него в руках клинок, проиграть он уже не может. По крайней мере, такого еще не бывало. Теперь графу, с одной стороны, жаль денег, которые он потратил на разговоры, но с другой, ведь проблема-то, считай, решена. Так чего жалеть? Лучше взять бокал игристого вина и просто наслаждаться вечером, ведь уже завтра этот наглец будет кормить червей. Лежаков заранее прибыл на прием, и его сразу утащили в так называемую генеральскую комнату старые товарищи. Там есть камин, отличная выпивка, настольные военные игры, и на стол подают шашлык. А главное, интересная компания, состоящая исключительно из военных. Вот туда его и утащили, сразу стоило ему прибыть во дворец. Благо, Лежакову не пришлось лично участвовать в оцеплении столичных улиц, и даже когда второй раз подряд в городе завыла сирена, он даже не стал переодеваться, ведь в этом не было нужды. И вот Лежаков уселся в удобнейшее кресло, закурил трубку и налил в стакан немного коньячку. Общался с сослуживцами, рассказывал истории, смеялся над забавными случаями у бойцов Османского фронта и делился данными о новых военных хитростях новосов. Они довольно хитрые, и у них всегда есть чему поучиться. Ведь генерал всегда говорил, что нельзя недооценивать врага, и нет ничего постыдного в том, чтобы перенимать его опыт. Иногда к Лежакову подходили аристократы, поздравляли его с вручением новой медали и искренне желали ему удачи на фронте. Все-таки гусарские награды обычно получают только гусары, потому что обычно именно они совершают подвиги верхом на коне. Те же демоны войны предпочитают другую тактику. И пусть Лежаков совершил марш-бросок вовсе не на конях, а на верблюдах, но комиссия приняла единогласное решение, что верблюд от коня отличается не сильно. «Кстати, Лежаков», — задумчиво проговорил командующий имперским соединением тяжелой пехоты. «А ты как, на пенсию-то не собираешься? Я вот, например, уже начал задумываться потихоньку. Но ты-то уже давно мог спокойно уйти. Уверен, в твоем возрасте и с твоим списком заслуг тебе никто и слова не скажет. Тем более, что ты не штабной, а настоящий боевой генерал. Лично участвуешь в битвах». «Ой, да ладно тебе, лично!» — усмехнулся Лежаков. «Задницу всю об кресло отсидел». Хотя на самом деле он и не может быть на лезвии атаки. Возможно, присутствие командующего такого уровня могло бы поднять боевой дух солдат, но риски слишком велики. Ведь если вдруг генерала сразит шальная пуля или снаряд, то армия останется без командования, и это нанесет куда больший ущерб. Так что всем лучше, если Лежаков будет сидеть хотя бы в нескольких километрах от фронта и там, в защищенном командном центре, выполнять свою работу. Тем более, что это тоже можно вполне считать присутствием на поле боя. «Мужики!» — в комнату забежал кто-то из гусар. «Слыхали? Там у входа что-то намечается. Молодые повздорили и собираются решить недопонимание на дуэли». «Ну еще бы!» — помотал головой Лежаков. «Это ведь бал, про который потом целый год говорят все газеты и телевизионные шоу. Опять, наверное, какая-то мелкая шпана решила повыделываться и подраться на показ, чтобы получить хоть какое-то внимание и известность». Вздохнул он и сделал небольшой глоток коньяка, чтобы хоть как-то задобрить себя. «Вот мои демоны никогда так не делают. Им не нужна никакая известность, и потому их все знают». На самом деле Лежаков и правда довольно плохо относился к аристократам. Особенно к так называемой «золотой молодежи», которая постоянно пытается покрасоваться перед публикой и кичиться своим состоянием и возможностями. Его всегда раздражало, что сюда вообще приглашают аристократов, и они используют это прекрасное мероприятие для каких-то своих нужд. Плетут здесь интриги, пытаются показать себя, прославиться. «А чего мы сидим-то? Пойдем посмотрим хоть!» Генералы быстро засобирались, и Лежаков решил не оставаться здесь в одиночестве. Да и вдруг, правда, будет забавное представление. Вскоре они вышли в главный зал, где столпилось уже немало зевак, и Лежаков случайно услышал разговоры в толпе. Там люди спорили, как лучше организовать дуэль и что можно будет считать победой. Кто-то предлагал дуэлянтам биться до первой крови, Другие советовали устроить дуэль на время или до сдачи. Но Лежакову такое положение дел совершенно не понравилось. Тем более, что он уже разогрелся парой стаканов коньяка и оставаться в стороне категорически не желал. «А чего это до крови?» – возмутился он. «Да кишок давайте! Пусть до смерти рубится!» Лежаков говорил достаточно громко, так что некоторые его услышали. «Достали уже эти малодушные аристократы! А то опять, как в том году получится, когда два придурка устроили подставную дуэль!» Лежаков повернулся и увидел императора, что стоял как раз рядом с ним и явно обдумывал услышанные слова. «О, здравия желаю, ваше величество!» — отдал воинское приветствие генерал. «Значит, до смерти?» — задумчиво проговорил он. «Ну а что? Зачем впустую пол марать?» — пожал плечами Лежаков. «Рубиться так рубиться! Зато так точно постановы не будет!» «Нет, ну идея-то здравая!» — не стал спорить император. «Слышали? Пусть будет до смерти!» Как сказал наш славный командующий демонов войны. А ну, Лежаков, огласи еще раз, чтобы до всех дошло. «Дуэль будет до смерти!» Своим фирменным армейским басом рыкнул генерал, так что задрожали стекла на окнах. Он оскалился, понимая, что теперь эти два малодушных щенка обязательно наложат в штаны и разбегутся, но вдруг резко побледнел, услышав знакомый голос. «Так точно, товарищ генерал! Есть до смерти!» «Костя?» — растерянно проговорил он. «Это... ваше величество, а кто там его противник? Так, просто интересуюсь!» «Да жених цесаревны Натальи!» — усмехнулся тот. «Датский принц. А ты что, не знал?» «Пу-пу-пу!» Генералу сразу стало неудобно, ведь из-за него теперь у наследницы престола не будет жениха. «Что-то знакомое!» Ржевский появился словно из ниоткуда и задумчиво посмотрел на Лежакова. «Слушай, дружище, а ты часом моего сына не встречал? Очень уж знакомое это твое пу-пу-пу! А что тут еще скажешь?» Развел руками бледный, как простынь, Лежаков. Он уже увидел, как принц тычет пальцем в грудь Кости и что-то орет, подначивает его и злорадствует. «Слышал? До смерти!» — ликовал он. «Понимаешь, что это значит?» «Да слышал, слышал!» — как-то безучастно ответил Константин. «Теперь я тебя порву! Тебе не жить!» Ха-ха-ха-ха! Лежаков стоял и думал, как бы ему урегулировать созданную им же проблему. Но тут в его наполненный коньяком мозг пришла на удивление светлая идея. Он вспомнил пункты устава, касающиеся как раз похожих случаев. Так, например, непосредственный командир имеет право запретить своим бойцам участвовать в дуэли, если эта дуэль потенциально может нанести вред государству или армии. А в данном случае на кону стоят отношения с датским королевством. И пусть эта страна небольшая, да и армия там, мягко говоря, не самая мощная, но все равно какие-то проблемы последовать могут. Правда, в этом пункте устава есть некоторые оговорки, но в данном частном случае такое право у генерала есть, и он решил им воспользоваться. «Старший лейтенант первый!» — рыкнул Лежаков, и тот сразу вытянулся по струнке. «Как твой непосредственный командир, я запрещаю тебе проводить эту дуэль!» По толпе пробежалась волна шепота. Люди удивленно уставились сначала на генерала, а затем перевели взгляды на Константина. Всем было интересно, как боец будет выкручиваться из этой ситуации. «Есть, товарищ генерал!» — крикнул в ответ Константин, и теперь по толпе пробежались удивленные возгласы. Люди не могли поверить, что он настолько легко откажется от дуэли и послушает приказа. «А чего вы удивляетесь?» — ухмыльнулся Лежаков. «Что, думали, что демоны войны — это тупые головорезы? Шашку наголо и вперед, бездумно рубить врага? «Да!» — воскликнул Ржевский, но никто не обратил на это внимания. Он как только слышит слово «шашка», так сразу лучше прятать от него всех коней, иначе дело хорошо не закончится. Во дворце сейчас коней нет, потому люди остались в относительной безопасности. «Нет, демоны войны — это жесткая стальная дисциплина. Это беспрекословное выполнение любых приказов!» — прорычал Лежаков. «Даже если этот приказ не нравится бойцу!» «Да он просто зассал!» — расхохотался принц, и генерал хлопнул себя по лбу. «Мол, ну ты-то зачем полез? Он и так искал повод сбежать, вот и спрятался за спину своего командира. Нет, так не выйдет! Как только я стану императором, ты у меня попляшешь! А ты...» — он указал на Катю. «Ты вообще в монастырь отправишься!» «А я тут вообще при чем?» Катя даже от чая отвлеклась и удивленно уставилась на датского принца. «За компанию! Ты все видела и никак не отреагировала!» Сразу нашел он отговорку. «А 30 тысяч твоих подписчиков, которые тоже все видели, отправятся вместе со мной? Если так, то там будет даже весело и довольно многолюдно!» Усмехнулась она. Катя начала всячески подкалывать принца, а он лишь распалялся и был уже готов перейти на личные оскорбления. Впрочем, вместо них прозвучало немало пустых угроз. Но Константин при этом стоял и будто бы не замечал происходящего. «Я так полагаю, дуэль не отменить?» — пробасил император, и все тут же стихли. «О, ваше величество! Здрасте!» — помахал рукой Константин. «Привет, Костя», — кивнул в ответ император. «Ну так что, будет дуэль или как?» «Да вот же, представляете, был приказ от командования, и мне придется отказаться от дуэли», — развел руками первый. «Но вы не переживайте, я могу выставить замену. Так и приказ не будет нарушен, и Катю в монастырь не отправят». «Не надо замену», — воскликнула Катя. «Костя, не надо!» Лежаков сначала не понял, почему она отреагировала настолько остро. Но девушка повернулась к нему и одними губами проговорила: «Рэмбо!» Нет, генерал никогда не видел никакого Рэмбо и точно не знал, кто это такой. Вот только когда постоянно слышишь от Кости отговорки, в каждой из которых звучит это имя, мол, «это не я угнал у Новоса в танке, это все Рэмбо!» «И не перекапывал я минные поля, это Рэмбо искал, где картошку посадить». Таких отговорок у него было довольно много. И потому со временем Лежаков начал осознавать, что какой-то Рэмбо все же существует. И лучше пока только слышать о нем. Ведь, судя по поступкам, это кто-то не менее пришибленный, чем Костя. «Приказ — это святое», — ответил император. «Но ведь принц обидел твою даму». «Невесту, на секундочку», — поправила его Катя. «О, даже так?» — на секунду удивился он. «Тогда тем более. Устав на такие случаи не распространяется, и теперь даже сам я не могу тебе запретить. Честь дамы была оскорблена, и ты имеешь право наказать виновника». В зале сразу повисла тишина, и все уставились на Костю, тогда как он сам смотрел на своего генерала и ждал изменения приказа. Тогда как Лежаков усиленно размышлял, как ему стоит поступить. С одной стороны, Константин и правда может начать дуэль в нарушении приказа, и он это точно сделает. Просто сейчас Костя дает Лежакову шанс как-то выкрутиться из ситуации и не упасть в глазах других генералов. Не показывать своей слабости и не допустить нарушения субординации, пусть и по уважительной причине. «Ладно», — нахмурился генерал. «В таком случае я запрещаю тебе его убивать». «Ха, да без проблем, товарищ генерал», — усмехнулся Костя. «Как скажете, тогда отмолочу его в сопли». И тут Лежаков понял, что сделал только хуже. Одно дело, если датского принца кто-то убьет в честной дуэли. Такое случается. Все должны это понимать и осознавать, что подобное может произойти с каждым. Да, повздорили, но все произошло в соответствии с дуэльным кодексом. И совсем другое дело, если самого кронпринца датского будут лупить до кровавых соплей по морде. Потом эти самые сопли развезут по всему полу. Он будет вопить, просить о пощаде, а Костя продолжит выбивать из уродца всю дурь. Сломает одну ногу, вторую, затем третью. Да, у него две ноги, но Костя что-нибудь придумает. Генерал в этом почему-то не сомневается. Впереди принца ждет не честная смерть, а боль и унижение перед всей страной. Лежаков не сомневался в этом ни на секунду, ведь в его памяти еще свежи воспоминания о том медведе. Бедный Мишка случайно пришел в военную часть. Он просто хотел полакомиться свежим мясом, но ему на пути встретился Костя. А потом бедный косолапый бежал в лес с такой испуганной мордой, что даже бывалым воякам его было жаль. В зале поднялся шум и гул голосов, и Лежаков пришел в себя. Костя уже отвлекся, но генерал попытался привлечь его внимание и замахал руками. «Костя, не надо! Забудь мои слова! Лучше убей его! Сжалься над бедолагой! Если убьешь, для империи будут не такие тяжелые последствия!» «Стоп, Лежаков!» — нахмурился император. «А почему ты так уверен, что победит именно Костя? Ты ведь даже будто не допускаешь победы принца. Может, ты просто не знаешь, кто этот юноша?» «Лично с ним не знаком, но...» «А вот зря», — усмехнулся тот. «Он ведь и тебя вполне может победить. Зря недооцениваешь его». «Пх!» — усмехнулся генерал. «Ну, может меня победить, и что? Я далеко не самый сильный в империи. Да и стар уже стал». «Ну, если так, то открою тебе секрет». Император подвинулся ближе, чтобы остальные его не услышали. «По нашим предположениям, этот принц может победить даже барона Верзилина, а он, на минуточку, второй клинок империи». «Эх, ваше величество!» — вздохнул Лежаков. «Кто какой клинок, сейчас совершенно неважно! Не думал, что скажу это, но...» Он закрыл глаза, и видно, как генерал борется с собой. «Это ж Костя!» Перед дуэлью меня посадили в специальную комнатушку, где я должен был подготовиться к схватке, отдохнуть и переодеться. На стенах висит самое разное оружие. На столе разложены всякие вкусности. Чипсы там, шампанское в тазике со льдом. Нет, ну тут, судя по всему, дуэли случаются довольно часто. Все продумано и созданы любые удобства для дуэлянтов. Вон холодильник с водочкой, там закуски, одежда любых размеров и качества. Даже есть дверца в массажный кабинет и сауну, если есть желание расслабить мышцы перед боем. Хотя такое скорее потребуется уже после. Нет, ну, на таких условиях я бы рубился на дуэлях каждый день. Теперь понятно, почему аристократы плодятся как мухи, а больше их все равно не становится. На подготовку мне выделили полчаса, но я даже не знаю, чем себя занять в это время. Переодеться? Так у меня парадная форма вполне неплохая. Впрочем, наличие здесь запасной одежды вполне логично. Мало кто захочет рисковать своими медалями и орденами, да и многие одеваются как на бал, а не для смертельной схватки. «Ну, рассказывай», — кивнул я Рэмбо, когда тот появился передо мной из пентаграммы. «А чего рассказывать? Не люблю я это дело». Он пнул пространство, и в воздухе завис небольшой круг призыва. А спустя пару секунд оттуда вылез мелкий, сгорбленный, бородатый дед, ростом в полметра. Старый бес поправил очки, развернул свиток и гнусавым голоском стал зачитывать отчет. «Досье кронпринца датского Кнуда IV». «Ни хрена имечко у него!» Не смог я сдержать усмешку. «Так вот, Кнут IV является шестым сыном короля Свена II. Любимый сладкий пирожок своей бабушки помолвлен с Натальей Грозной, первой наследницей престола Российской империи. Но не пойму одного. Рэмбо специально назначил на роль проигрывателя беса с самым гнусавым голосом. По собранной на данный момент информации, кронпринц не делает ничего вредного для империи, но при этом любит показывать свое превосходство и унизить кого-то. Его политическая позиция заключается в том, что он планирует любыми способами стать императором, хотя по факту управлять страной будет Наталья. И, судя по слухам, он собирается избавиться от остальных претендентов на трон. Сослать, выгнать, чтоб не мешались. А еще он довольно силен и по информации... Все, понял, хватит. Прервал эту заунывную речь. Можешь не продолжать. Убивать я его и правда не буду. Хоть дуэль так и осталась до смерти. Действительно, прикончить этого убогого было бы неправильно как минимум потому, что я действительно его пнул. То есть, с моей стороны, это тоже было неправильно. Его можно понять. Правда, зачем было в таком случае хамить и угрожать Кате? Все-таки поражение могут засчитать и в другом случае. Если противник будет не в состоянии защищаться, я могу пощадить его и выйти победителем. «Рэмбо, ты оружие-то принес?» Кивнул рогатому, и тот сразу подскочил. «Конечно, владыка!» Рэмбо поклонился и протянул мне чехол для оружия. Развернул его, а там здоровенная стальная ложка. «Рэмбо!» — вздохнул я. «Но это же кронпринц!» «А что такого?» «Не мог позолоченную найти? Или что?» Глава 15. И зачем было запирать меня в комнате на полчаса? Могли бы просто оставить в зале. Я бы там вино с Катей попил спокойно. А ложку мне Рэмбо и так мог легко передать. Впрочем, неважно. Вскоре за мной пришли слуги и проводили к месту проведения дуэли. Хотя, на самом деле, я бы и сам дошел. Ведь круг очертили прямо при выходе из подготовительной комнаты. У них тут в этом плане все схвачено, и дуэли во дворце проводятся явно не в первый раз. Есть специальное помещение с удобными трибунами и заранее подготовленным местом для схватки. Не Колизей, конечно, но чем-то напоминает. Одновременно со мной в дуэльный круг зашел и мой противник. Он бросил в мою сторону презрительный взгляд и всем своим видом пытался показать свое отвращение. «Ты даже не переоделся? И не жалко тебе свой мундир? В чем же тебя хоронить теперь будут?» — бросил принц. «Так этот мундир мне Катя выбирала», — возмутился я. «Он очень удобный, мне нравится. Да и вообще, при чем здесь мой мундир? Тебя это не касается так-то». «А оружие?» — он все еще стоял и кривился. «Так вот же!» — продемонстрировал ему ложку. «Серьезно? Ты где ее вообще нашел?» «В оружейной комнате. Разве это не оружие? С каких пор ложкой сражаться нельзя?» — возмутился я, ведь это явное проявление несправедливости по отношению к ложкам. «Я бы вилку взял, просто не хотел так жестоко обращаться с принцем. Лежаков просил применять гуманные методы воспитания». Вот только в ответ на мое заявление по комнате пробежались сдержанные смешки. Аристократы почему-то тоже подумали, будто бы я шучу насчет ложки. «Кстати, а сам-то ты чего не переоделся?» — кивнул я принцу. «Не страшно все эти горы медалей потерять?» «Ты серьезно до сих пор не понял, кто я?» — усмехнулся тот. «Ну как же, ты кронпринц датский, получивший пинок под зад». Развел я руками. «Вроде как-то так. Собственно, это единственное, что спасло ему жизнь. Именно тот пинок стал для этого человека гарантией. Ведь если бы принц просто так начал хамить мне, а не по моей вине, я бы выбрал ложку побольше. Хотя, если честно, его хамство меня особо не задело. Просто Катю приплетать не стоило. В этом была главная его ошибка. Причем я понимаю, что этот человек не особо важен для империи. Да, он считает себя будущим императором и уже воображает, как будет править страной. Но нынешний император явно не разделяет его взглядов. Иначе почему бы еще он громче всех орал, что дуэль должна быть до смерти? «Да я тебя уничтожу!» – прошипел принц. «Ты не знаешь, с кем связался. Я тренировался 200 лет, и теперь...» «Слушай», – перебил я его, – «у тебя же очень важный длинный титул, верно?» В ответ он расправил плечи и утвердительно кивнул. «Там очень много слов, но ты все же проверь каждый из них. Почему-то мне кажется, что среди них затерялось слово «балабол». Он снова начал кричать что-то о своем величии, о том, какой он на самом деле классный боец, и вообще нет в его титуле таких слов. По крайней мере, ему о таком неизвестно. Да и остальные подтвердили, что прямых намеков на его брехливость в титуле быть не может, по определению. Там только хвалить можно. Но, кстати, нападать на меня без команды о начале дуэли он не стал. Понимает, что в противном случае ему придется понести наказание. А вынудить меня напасть первым у него все равно не выйдет. «Нет, серьезно», — спокойно проговорил какой-то важный мужчина в строгом деловом костюме. «Как я понял, это распорядитель дуэли, выделенный под это мероприятие самим императором. Константин, какая еще ложка? Я понимаю, что вы любите пошутить, но это уже перебор». «А зачем тогда было оставлять ложку в оружейной комнате?» — возмутился я. «Если считаете, что это слишком негуманное оружие, то уберите его из дуэльного арсенала». «Да не оружие это!» — воскликнул тот и сразу взял себя в руки. «Хм, я имею в виду, что ложка там присутствовала в роли столового прибора. И никак не оружие. Вы же не стали брать с собой бутылку вина?» «А что, можно было?» — хлопнул я себя по лбу. «Ладно, взял ты ложку», — встрял в разговор принц. «Но почему ты пришел сюда без своего личного оружия?» «Ты правда хочешь стоять здесь против тяжелого станкового пулемета?» — скривился я. «Да и я на бал шел, а не на войну. Зачем мне брать с собой оружие? Тем более, когда тут такие шикарные ложки в оружейной лежат». В общем, распорядителя такое положение дел категорически не устраивало, и он настаивал, чтобы я сражался мечом. Мне тоже не хотелось уступать, ведь никакие правила не нарушены. Дуэльным кодексом сражения на ложках и мечах не запрещены, и каждый сам волен выбирать любое оружие, кроме запрещенного. На танке, например, я сюда прикатить не могу, и даже вызвать поддержку с воздуха в виде пары штурмовиков тоже не выйдет. А вот про ложку составители дуэльного кодекса тактично умолчали, как бы намекая, что почему бы и нет. Я бы додавил распорядителя аргументами и заставил принять мою позицию, но какой в этом смысл, когда он готов идти на компромисс? В итоге мне вручили меч и позволили оставить ложку. И на том все стороны остались довольны. Вот я согласился только потому, что мы сейчас спорим, а моя дама тем временем стоит и скучает. Недовольно пробурчал я. Давайте уже начинать. Нет, этот наглый глупец и правда не понимает, с кем столкнулся. Рассмеялся принц, снова попытавшись привлечь к себе внимание. Солдат, может, ты и успел повоевать, хотя я не вижу на тебе ни единой медали. Но твой опыт никогда не сравнится с моим. Я вел в бой целые армии, устраивал засады на огромные колонны врага. Вся моя юность и молодость — это бесконечные сражения. «Погоди», — нахмурился я и повернулся к зрителям. «Прошу прощения за мое невежество, но разве Дания хоть с кем-то воевала за последние 20 лет?» Ответом мне была тишина. Впрочем, как я и думал. Скорее всего, этот принц сражался только со своими подчиненными и участвовал в дуэлях, но с войной это не имеет ничего общего». «И плевать, что не было! Разве в мире мало войн?» — зарычал принц. Впрочем, с ним никто и не спорил, так что непонятно, чего он орёт. «А ты, солдат, слишком много на себя берешь. Твоя напускная уверенность разлетится вдребезги сразу, как только уважаемый распорядитель даст сигнал о начале дуэли. Думаешь, у меня мало хейтеров?» «Чего?» — сказал. Я схватил ложку покрепче и направился к нему. «Костя, хейтеры — это от иностранного слова, а не то, что ты подумал», — рассмеялась Катя, и это спасло принца от печальных последствий. В итоге он еще некоторое время рассказывал всем о том, какой он молодец, как легко может раскидать любого противника и как страшно даже думать о дуэли с ним. Поведал слушателям о статистике его побед, что составляет ровно 100%, вкратце перечислил своих самых сильных противников, некоторые из которых уже мертвы. «Ну давайте уже!» — перебил я его в очередной раз. «А то я вместо меча и ложки ёршик туалетный возьму». «Такое тоже уставом не запрещено». «Действительно, думаю, самое время начинать». Распорядителю хватило лишь мимолетного взгляда, чтобы понять, что я говорю совершенно серьезно насчет ёршика. «Господа, вы готовы?» В ответ мы по очереди кивнули. «Что ж, не смею больше задерживать». На этом он вышел из круга, и над нами образовался прозрачный энергетический купол, чтобы мы никого случайно не поранили. Секунда, и на противоположной стороне арены, в 20 метрах от меня, вспыхнула буря энергии. Принц решил покрасоваться перед камерами и будущими подданными, потому не сдерживался и выпустил ауру наружу. Усилив энергией свои мышцы и ускорившись, он на невероятной скорости рванул ко мне, а меч его очертил длинную дугу, намереваясь рассечь меня пополам. Я же свой клинок случайно уронил, чем вызвал ухмылку на лице противника, и также рванул вперед ему навстречу. Краем глаза заметил, как кто-то в толпе даже прикрыл лицо ладонями, понимая, что от солдатика сейчас ничего не останется. А как иначе? Нельзя же сражаться ложкой против меча. Мгновение, звонкий хлопок, и все звуки в один миг стихли. Аристократы забыли, как дышать, и с удивлением смотрели на последствия нашего с принцем столкновения. Ложка врезалась парню точно в лоб, и тело резко остановилось, словно влетев в бетонную стену. Бушующая вихрем аура отлетела назад, а вперед посыпались многочисленные медали и остатки одежды. Время словно замерло, и ударная волна несколько раз разошлась в стороны, заставляя защитный купол покрываться трещинами и превращая одежду принца в лоскуты. Разлетелся мундир, затем тельняшка, и только подштанники смогли уцелеть под этим невероятным давлением. Я встал над обмякшим телом принца и почесал ложкой затылок. Даже не знаю, чего я хочу знать больше. Из чего сделаны эти медали или подштанники? Зрители все так же молчали, не веря своим глазам. А принц и не думал приходить в себя. Лежит, глаза закатил, а на лбу надувается огромная шишка. Я вложил в этот удар немало сил, но не для того, чтобы пробить покров противника и поразить его жизненно важные органы. Нет, наоборот, мне пришлось постараться ради сохранения его жизни. На ложке были нанесены одноразовые пентаграммы, также пришлось расплавить в ней пару золотых монет. Но результатом я был доволен. Защитную ауру сдуло, душа на мгновение вылетела из его тела, но затем выскочили его демоны и засунули ее на место. Мой приказ был предельно понятен, и они знали о последствиях, если им вдруг не удастся удержать душу принца. «Кажется, кому-то нужен новый жених?» Тишину нарушил Катин смех. «Не-не-не!» — замотал я головой. «Жить будет, я это гарантирую!» «Ну вот!» — расстроилась она и продолжила пить чай. На этом дуэль была официально закончена. Распорядитель объявил о моей победе, и все стали расходиться. Разве что к поверженному принцу подбежала бригада врачей. Специалисты быстро осмотрели